Глава 8. Пробуждение механоида. Все птиры говорили одновременно, к явному неудовольствию Сиса. Чувствовалось, что подобное нарушение субординации ему крайне неприятно, но коротить подчиненных он почему-то не решается. Стеснялся Пахивира, а может нас, землян? В общем, получился попугайчатник. «Мы нашли эту штуку под кораблем землян. Она лежала глубоко, под самым кораблем. Мы бы никогда не нашли ее иначе. Сегодня счастливый день. Нам повезло. Корабль землян сдул верхний слой песка». Примерно в этом месте я догадался, что корабль землян – это лунный модуль неизвестного мне Халлина, который птеры дербанили на наших глазах. «Снес его своим выхлопом. Мы оторвали опору и увидели. Это ценная вещь. Дай нам награду». Перед Пахивиром покоилась находка птеров. Несимпатичный на вид металлический диск. Величиной он был примерно с автомобильную покрышку. И так же, как покрышка, имел насечное рифление по ободу. В центре загадочного диска посверкивала многоугольная вставка из блестящего голубовато-белого металла. Если бы не велосипедная тонкость рифленого обода, я бы и сказал, что это колесо от какого-то экзотического лунохода. Свои объяснения Сис и другие птеры сопровождали обильной жестикуляцией шестью верхними конечностями. Эмоции зашкаливали. Это было мне непонятно. Ну, нашли вы колесо с блестящей вставкой. Подумаешь, чего так нервничать? Однако и на Пахивира явление велосипедного колеса произвело заметное эмоциональное воздействие. Скажем, значительно большее, чем визит всей нашей компании. Гусеница привстала на своем топчине. Во всем продолжении разговора с нами Паша спокойно полеживал. Ободки вокруг глаз инопланетянина почернели, зрачки, удивительные крестообразные напротив, стали ярко-желтыми, буквально запылали внутренним огнем. Ворс на спине и на лапах встал дыбом, а рожки взволнованно затрепетали. «Глупцы! Глупцы! Зачем вы вообще прикасались к нему? Зачем? И главное, ради чего вы принесли это в наш дом, в наш общий дом?» «Но мы всегда так делаем», – оправдывался Сис. «Мы ведь приносим сюда куски земных кораблей». Но Пахивир не желал слушать оправданий. «Немедленно отнесите это туда, откуда взяли, пока я не приказал казнить вас», – повелел он. Но было поздно пить боржоми. В центре диска открылось небольшое отверстие, и в нем замигал крошечный зеленый огонек. Стоило произойти этому совершенно безобидному, по моему скромному мнению, событию, как внезапно раскаркался бортовой компьютер моего скафандра. «Внимание! Угроза категории А! Вы контактируете со смертельно опасным объектом. Немедленно прервите контакт и удалитесь на безопасное расстояние». «Командир, что происходит?» — спросил я у Чудова, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. «У меня скафандр про какую-то смертельную угрозу говорит». «Еще бы не говорил», — с веселым злорадством отозвался Чудов. «Эти идиоты раскопали кусок тунгусского механоида, и не просто какой-то там кусок, а один из его разведывательных ботов». «Так что, бежим или стреляем?» – вклинился Тополь, капитан всегда готов. «Стреляем, но предоставьте это мне», – сказал Чудов. С этими словами он переставил режим стрельбы своего ракетомета «Штурм» в положение КУ. Кинетический удар. Подошел к железному диску и, уперев дульный срез точно в зеленый огонек, нажал на спуск. Выброшенная из оружия ракета не взорвалась, как и было запрограммировано Чудовым, но пробила корпус разведбота насквозь. и, как понял я без лишних объяснений, заставила заткнуться его передатчик. А вдруг и правда поможет, подумал я с надеждой. Пока все это происходило, Пахивир, вдруг преобразившийся из половой тряпки в деловую колбасу, орал на птеров благим матом, разбрызгивая флуоресцирующую лиловую слюну. Ну а вся пятерка крылатых птеров рассыпалась в сожалениях, беспорядочно тарахтя крыльями. Программа переводчик откровенно буксовала, но все же выплевывала обрывки фраз совершенно, впрочем, бессистемно. Короче, из-за этого бардака я пропустил следующий приказ Чудова. И поскольку я продолжал стоять пень пнем, таращась на дымящиеся обломки расстрелянного бота, то Тополю пришлось буквально взять меня за шиворот и потащить в сторону выхода. Ибо именно таким и был приказ Чудова – ретироваться. Чудов, Капелли и Зимин, будучи опытными космодесантниками, с быстротой гончих летели по коридору. Мы с Тополем едва поспевали. Хотя наши силовые пояса тоже были включены, навыков нам категорически не хватало. Мы то и дело путались в лианах, спотыкались о комингсы, бились головами о заросшие орхидеями ветви. Вдруг Чудов резко остановился и, выхватив из набедренных ножен страховидный десантный нож, остервенело атаковал растительность на левой стене коридора. Предохранители перегорели или просто пробило на псих, подумал я. Что ж, бывает. Нож командира спора вырезал в растительном мате проем в рост человека. Залитая густым млечным соком тропических растений, показалась стандартная гермодверь со штурвалом за драйкой и надписью на русском «Радиорубка». «Это радиорубка?» – блеснул воинской смекалкой Тополь. «Соображаешь», – уважительно отозвался Капелли. «Она действующая, связь работает». «В том-то и дело, что да. То есть, конечно, только вскрытие покажет. Но вообще-то есть особый пункт в договоре об аренде, который мы заключали с хризалидами при их вселении. Он гласит, что радиорубку трогать нельзя. Именно для таких случаев, как сегодняшний». «Так а в чем коллизия-то? Уж извините, на лету не ловлю», – признался я. «Этот тунгусский механоид, он что, такой опасный?» «Ты историю тунгусского метеорита помнишь? Ну, хотя бы в общих чертах». «Разве что в общих. Летел раскаленный камень по небу, всех перепугал. Староверы думали конец света. В итоге метеорит взорвался над тайгой, вывалил лес на десятки км. Были сильные пожары». «Я, когда сталкером трудился, вернул Тополь, по зоне клиента водил писателя-фантаста. Так он его иначе, как метеоритом-кормильцем, не называл». «Ну а куда метеорит после падения делся? Где его обломки?» – спросил Капелли с ироническим прищуром. «Как где? В музее, наверное, или в спецхране КГБ, как обычно?» «А вот и нет. Нет никаких обломков тунгусского метеорита. В природе не существует». «Не понял». «Объясняю. Тунгусский метеорит упал в 1908 году, однако почти 20 лет к месту его падения никто не ходил. Точнее, первая экспедиция геолога Кулика пыталась добраться еще в 21 году, но не дошла. Места там глухие, тайга да топи. Поэтому новая экспедиция того же Кулика дотопала до эпицентра взрыва только в 1927 году. Нашли его этот эпицентр по вывалу леса. Но там, куда вроде бы упал метеорит, не было ни глубокого кратера, ни материальных останков. Никаких. Ни камешка, ни железяки. Откуда, само собой, возникла гипотеза, что метеорит был полностью изо льда. Ха-ха три раза. А почему ха-ха? Не может, что ли, такого быть, да? Теоретически может, пожал плечами Капелли. Но в нашем случае это был никакой не кусок кометы и не метеорит. Это был летающий космический робот инопланетного происхождения. В 1908 году Он не вполне удачно вошел в земную атмосферу по причине аварии. И да, взорвался, разлетелся на кусочки. Но в 1909 году его уцелевший модуль регенерации начал сбор обломков и реконфигурацию объекта. Это продолжалось до 1927 года, когда блуждающий по тайге железный монстр нашел последний обломок, прирастил его и, наконец, улетел по своим делам. Осмыслить такое сходу было трудновато. Ну а как же та геологическая экспедиция не встретилась с этим терминатором, несгибаемо ползающим по тайге на стальных культях? По-видимому, разминулась, но для членов экспедиции Кулика так даже лучше. Меньше знаешь, крепче спишь. Капеллин назидательно воздел указательный палец. Пока ксенобиолог просвещал нас с Туполем, чудовый Земин с 12-й попытки смогли повернуть штурвал за драйку и раскупорить радиорубку. Чудов смело шагнул во тьму. Повозился с полминуты, подсвечивая себе нашлебными фонарями, затем щелкнул выключателем размером с кулак. И аллилуйя! На подволоке загорелись светильники самого допотопного дизайна. Мы вошли. О да, это был подлинный храм советской техники. Вдоль всех стен громоздились консоли и стойки, аппаратные шкафы и индикаторные панели. Бельма осциллографов, стрелки омметров, логометры частотомеров. К рабочей консоли радиста синей изолентой были приклеены цветные фотографии. С одной озорно улыбался Юрий Гагарин в гермошлеме, а на другой женщина в шелковом платье приобнимала, словно голубка птенцов, девочку лет 10 с крысиными косичками и маленького мальчика с кубиком Рубика на коленках. Под семейной фотографией гвоздем было выцарапано «Ельцин, сука!». «И не поспоришь», – сказал Костя, постучав по Ельцину указательным пальцем. «Если б только он», – историосовски заметил я. «Могло быть и хуже», – в тон мне отозвался Земин. «Отставить!» – прогремел Чудов. «Капелли, я попрошу вас озаботиться питанием. Земин, занимайте место контролирующего офицера, а вы, Пушкарев и Уткин, охраняйте вход». И я уже успел подметить, когда Чудов начинает по фамилиям, значит, дела обстоят серьезнее некуда. Что ж, охранять вход, так охранять вход. Мы не гордые. Хотя это и звучит, как из анекдота про Чукчу на космическом корабле, которому наказали покормить белку и стрелку и ничего не трогать. Работа закипела. Включая первый каскад изотопных батарей, рапортовал Капелли. «Есть 20 ампер», вслух считывал показания приборов Земин. «Прошу второй каскад», требовал Чудов. «Даю второй каскад», соглашался Капелли. И все в таком духе. Я же лично, доверив Тополю пялиться на задраенную дверь с самым свирепым и компетентным видом, умиленно разглядывал кнопки на панелях. Большие, квадратные, из пожелтевшей белой и потускневшей красной пластмассы. На них прозрачные плексигласовые окошки, в которые вставлены бумажки с надписями. Иные были отпечатаны на пишущей машинке, иные написаны от руки зеленым фломастером. Там было и код, и защ, и вызов один, и центр, и ЦУП, и многое прочее, о чем я не брался даже строить предположений. Например, что такое ТТС-ППЦ? Неужели это тот самый пипец, который северный пушной зверь? Или какой-то другой? И эх, какую страну просрали! Наконец, они подняли все каскады изотопных батарей, запитали все контуры и даже развернули антенну. После чего Чудов нажал кнопку «Центр», и к моему огромнейшему изумлению два черных динамика, изрыгнув струйки пыли, ожили. «Центр слушает! Докладывайте!» – сказал суровый мужской голос. «Говорит рыбак! Повторяю, говорит рыбак!» «Да не надо повторять! 21 век все-таки!» – отозвался центр со сразу расположившей меня ухмылочкой. «То, что ты у Хризалит в гостях, мне лунный контроль отлично показывает. Что стряслось там у вас, говори!» «Товарищ генерал, на старой базе ЧП первой категории 12 минут назад птеры нашли и случайно активировали один из разведывательных ботов тунгусского механоида. На всякий случай напомню, что тунгусский механоид принадлежит черным археологам, а у них с хризалидами давние счеты. Существует опасность, что на сигнал бота явится сам механоид и устроит хризалидам вырванные годы, а вместе с хризалидами и нам». «Погоди. С тунгусским механоидом уже есть контакт? Или только существует опасность, что механоид появится?» – уточнил генерал. «Нет, контакта пока нет». В эфире повисла пауза. Если смотреть на ситуацию недобрым критическим взглядом, получилось, что Чудов – перестраховщик и едва ли даже не трус. Еще ничего не произошло, а он уже панику разводит. Он даже радиорубку, заросшую лишайниками и лианами, расконсервировал. Когда генерал вернулся в эфир, в голосе его слышалась озабоченность. «Так, майор, только что пришла информация по линии ВКС. В кратере Циолковского наблюдали вспышку. Затем новая база засекла тело, движущееся над Луной по восходящей траектории. Опознать не смогли, но можем не сомневаться. Это тунгусский механоид собственной персоной». Хотя Чудов сидел ко мне спиной, я готов был поклясться. В эти секунды его лицо расплылось в широкой улыбке. Все-таки не ошибся, интуиция не подвела. Генерал продолжал. «Прогноз подлетного времени 15 минут. Я твоей обстановки в деталях не знаю, поэтому приказывать не буду. Решение примешь сам. Либо ты успеваешь уйти с людьми на лунный модуль и стартануть на орбиту, либо сиди уже у Хризалит и жди». «Чего ждать, товарищ генерал?» «Да задолбал нас этот механоид, скажу тебе честно». В интонациях генерала зазвучала неожиданная интимность. «Я только что согласовал с первым термоядерный удар». «Термоядерный что?» Мы с Костей переглянулись. Не галлюцинации ли у нас? «Барракудами валить будем его?» – спросил Чудов. «Да, барракудами с новой базы. Их все равно списывать через месяц надо. Так а что списывать, когда можно с пользой употребить?» «Полностью поддерживаю», – сказал Чудов, с трудом скрывая волнение. «Ну, держись там, рыбак, и береги людей!»